Глава 15. Представляешь, за все время, что он тут был, ни разу не спросил о Соньке. С горькой усмешкой жаловалась я Женьке, с которой мы, наконец, смогли поболтать, отправившись на обед в буфет. «Гадёныш, что тут скажешь?» — вздохнула подруга. «Но теперь выходит, что у Соньки будет братик или сестричка». «Выходит, что так», — кивнула я. «Но не думаю, что это сильно что-то изменит. Сонька как не видела своего папочку, так и не увидит». «И всё-таки ты слишком великодушна к нему», — хмыкнула Женя. «Да не к нему, а к жене его и ребенку. Если бы дело касалось только Бантеева, даже разговаривать с ним не стало», — ответила я. «Ох, там такое дитё горькое, жена его», — усмехнулась подруга. «Только такая и могла на него повестись, жизни не видела толком. Тяжко ей потом будет с ним, если, конечно, не продавит и не подомнёт её под себя твой Бантеев. Или опомнится потом и локти себе кусать будет. Как ты оформила её у нас?» «Через приёмное. Там сегодня Катя на смене, она мне как самотёк сделала». «Кравицкий не в курсе?» Женя вопросительно изогнула бровь. «Надеюсь, что нет. Я невольно подобралась. После той нашей стычки прошло уже 3 дня, за которые мы едва сказали друг другу с десяток слов. Стена между нами росла и ширилась, и от этого было как-то совсем тяжко на сердце». «Приятного аппетита, девушки!» Рядом с нашим столиком остановился Максим с подносом. «Присаживайся к нам», — сразу предложила Женя. «Уверены?» Он улыбнулся, глядя при этом на меня. «Не хочу мешать вашему разговору». «Ой, да ладно, мы ни о чем таком не говорили», — весело собрала Женя. «Садись». Подруга все еще горела желанием отправить нас снова на свидание, где, наконец, совершился бы наш поцелуй. Максим все же сел на стул рядом со мной. Все эти дни он вел себя как обычно, заботливо спрашивал, как дела, давал какие-то советы, шутил. Мы даже обсуждали немного наше свидание, все в той же шутливой манере. Однако на новое Максим приглашать меня не спешил. Возможно, я что-то не то сделала в тот вечер, повела себя как-то не так? Или же дело все же было в нем самом? С другой же стороны, пригласи Максим меня снова на свидание, я даже не знаю, согласилась бы. Поэтому пока я приняла его игру и тоже делала вид, что все в полном порядке и никаких недомолвок между нами нет. «Какие планы на выходные?» Между тем без обиняков спросила у него Женя. «Сегодня еще четверг, поэтому я пока не думал об этом», усмехнулся Максим, приступая к обеду. «А мы вот на мюзикл с Витей пойдем», сказала мечтательно Женя. «На Монте-Кристо. Давно хотела. Крис, ты тоже хотела, помнишь?» А этот вопрос был задан мне уже специально, с намеком. «Хотела, но пока у меня нет времени на это», — отозвалась я. Подруга ощутимо наступила мне на ногу, выказывая тем самым возмущение моим неправильным ответом. «Я дежурю все выходные», — добавила я и пронзила ее предупреждающим взглядом. «Кстати, хорошая идея», — оживился Максим. «Можем сходить, когда ты будешь свободна». Женя ликующе улыбнулась мне. «Да, идея хорошая, надо будет посмотреть график», — обтекаемо ответила я. На обратном пути Женю так и распирало обсудить со мной свой гениальный ход. Но с нами шел Максим, поэтому ей пришлось терпеть до подходящего момента. «Кристина Станиславовна!» — окликнула меня медсестра Мила уже в отделении. «Да?» Я остановилась и внимательно посмотрела на нее. «Вас заведующий к себе вызывает!» Сказала она вроде как равнодушно, однако взгляд ее из-под полуопущенных ресниц говорил об обратном. «Боюсь, это касается вашей новой пациентки, Бантеевой». Мы с Женей переглянулись, и она многозначительно вздохнула. «Спасибо, Мила», — бросила я медсестре и направилась сразу к кабинету Кравицкого. Я не думала о том, что скажу и буду ли оправдываться. Просто хотела поскорее с этим покончить, раз уж дело все же дошло до Кравицкого. Я открыла дверь без стука и с порога произнесла официальным тоном. «Вызывали, Роман Валерьевич?» Он в этот момент находился не за рабочим столом, а стоял у окна, рассматривая что-то во дворе. «Вызывал». Кравицкий обернулся, обогнул свой стол и присел на его край, скрестив руки на груди. Когда наши взгляды встретились, сердце предательски дрогнуло. И вся моя внутренняя броня начала трескаться. «До меня дошли слухи, что вы положили в стационар некую свою знакомую, без должных на то показаний», — проговорил Кравицкий. «Дошли слухи?» — усмехнулась я. «Как интересно, не мило ли вам их принесла?» Кравицкий на миг отвел глаза, и я поняла, что не ошиблась. «Значит, Мила решила действовать таким способом». «А что касается моей пациентки», — продолжила я, не дожидаясь его ответа. «Есть все основания для ее госпитализации, можете проверить сами. Или, если это моя знакомая, то я должна была выставить ее на улицу с тянущими болями в животе. Ее оформили по всем правилам, как самообращение. Это ведь не запрещено?» «Не запрещено», — медленно отозвался Гравицкий, все так же безотрывно глядя на меня. «А это действительно жена вашего бывшего мужа?» «Да», — ответила я, борясь с комком, подступившим к горлу. «И что?» «У вас хорошие отношения с бывшим мужем, как я вижу, раз вы готовы помогать его новой жене». «А у вас, как вижу, хорошие доносчики», — вновь усмехнулась я. «А насчет неплохих отношений с бывшим мужем, вы находите в этом что-то крамольное?» Конечно же, я не собиралась рассказывать Кравицкому о моих истинных отношениях с Бантеевым. «Нет, просто любопытный факт», — произнес он как бы в сторону. «Я могу идти?» — поинтересовалась я уже с вызовом. «Или будут ко мне еще какие-то претензии, Роман Валерьевич? Давайте говорите уже сразу, чтобы мне по нескольку раз к вам не ходить. А то мало ли вы еще к чему захотите придраться». Взгляд Кравицкого помрачнел. «Вы можете идти», — наконец произнес он. «Прекрасно». Я кивнула и направилась была к двери, как вдруг услышала холодно брошенное мне в спину. «Но впредь хотелось бы, чтобы своих пациентов вы согласовывали со мной, даже если это родственники бывших мужей или нынешних любовников». Я замерла от этих слов, похожих на пощечину. Резко развернулась и подошла к Кравицкому почти вплотную. Он даже не вздрогнул и не отстранился, словно был готов к этому. «Давай уже расставим все точки над «и», Рома», — сказала я, глядя ему прямо в глаза, хотя это было и непросто из-за всей той бури, что сейчас бушевала во мне. «Это ведь все из-за той ночи, да? Так вот, можешь не переживать, я уже забыла о ней. Сделаем вид, что ничего не было, и продолжим жить, а главное — работать, как прежде. Только не надо больше искать причин, чтобы очередной раз указать мне мое место и дать понять, что тот секс ничего для тебя не значил. Я не собираюсь мешать твоей личной жизни». «А я, чтобы не мешал твоей личной жизни?» Кравицкий, сузив глаза, наклонился ко мне. «Ты точно сейчас говоришь обо мне? Или все же о себе?» Его губы оказались совсем близко с моими, как провокация, как испытание, как соблазн. Сердцебиение участилось, в висках застучало. Но Кравицкий медлил, и я тоже не двигалась. Тонкая преграда из недоверия и сомнений, через которую ни один из нас не мог решиться переступить. «Рома, привет!» Дверь резко распахнулась, заставив нас тут же отпрянуть друг от друга. На пороге стоял Кравицкий-старший. «Какие люди!» — он окинул меня взглядом. «Здравствуйте, Валерий Николаевич!» — я сделала шаг к двери. «Ты мог бы позвонить перед приходом?» — сухо заметил Роман, глянув на отца. «А я разве помешал?» — тот приподнял бровь. «Извините, пойду, мне нужно работать». Я поспешила выйти. «У меня к тебе разговор, сын». Все же успела услышать, прежде чем закрыть дверь. Женя ждала меня в ординаторской. «Ну что?» — спросила она сразу. «Ничего, все нормально». Рассеянно отозвалась я. «По тебе не скажешь». Подруга окинула меня скептическим взглядом. «Что тебе Кравицкий сказал по поводу жены твоего бывшего?» «Да все хорошо, остается у нас». Я села на диванчик и накинула на плечи плед. Меня от чего-то познабливало. «Вы поругались?» — поняла Женя. «Немного», — обтекаемо ответила я. А потом пришел его отец, и это стало хорошим поводом мне уйти. «Что-то он таскается в наше отделение, как к себе домой», — хмыкнула подруга. «Чего ему в Минздраве своем не сидится?» «Кто его знает?» — я деланно усмехнулась и попыталась сменить тему. «У нас там кофе есть?» «Нет», — проворчала Женя. «Никита все выхлебал за ночь. Надо новую пачку покупать, а пока довольствоваться из автомата». «Тогда пойду к автомату», — вздохнула я, поднимаясь. «Тебе взять?» «Возьми капучинку», — кивнула подруга. «А я пока выписки заполню». Автомат на нашем этаже оказался нерабочим. Пришлось спускаться в вестибюль, а потом еще выстоять небольшую очередь к нему. Всем вдруг тоже резко захотелось кофе. Я ждала, пока в мой стаканчик нальется напиток, когда услышала за спиной голос старшего Кравицкого. «Кристина, можно тебя на пару слов?» Под ложечкой неприятно засосало, и сердце сбилось с ритма. «Одну минутку». Я, сохраняя внешнее спокойствие, забрала два полных стаканчика и повернулась к нему. «Слушаю вас, Валерий Николаевич». Тот жестом предложил мне отойти в сторону, и я последовала за ним. «Кристина!» — начал он, буравя меня взглядом. «Между тобой и моим сыном что-то есть?» Внутри все сжалось. Я вдруг снова ощутила себя той самой девчонкой, которая каждый раз робела при встрече с ним и терпела его снисходительное общение. «Нет», — ответила я как можно спокойнее. «Точно?» «Точно, Валерий Николаевич. Между мной и Ромой ничего нет. Все осталось в прошлом». «И это замечательно». Его губы растянулись в улыбке. «Значит, показалось. Если ты не в курсе, то Рома скоро женится, и все эти интрижки на работе, ну, зачем они, согласись?» Я не смогла выжать из себя ответную улыбку, просто пыталась удержать на лице бесстрастное выражение. «Что ж, не буду тебя больше отвлекать. Работай». Кравицкий почти по-отечески похлопал меня по плечу. «Если что, обращайся. Замолвлю, где словечко за тебя по старой памяти. До свидания, Кристина». И он, запахнув полы своего пальто, двинулся к выходу из больницы. А я еще несколько секунд пыталась вернуть себе самообладание. «Что-то ты долговато», — заметила подруга, когда я вернулась к ней. «Вон даже кофе остыл». «Там очередь была, а потом лифт долго ждала», — ответила я. «А еще отец Кравицкого решил поболтать со мной». Призналась все же я и вкратце передала ей наш разговор. «Нифига себе!» — протянула Женя. «Ну, он еще и тот тип. Сразу видно министерский, белая кость прямо». Он всегда таким был и никогда не скрывал, что не хочет нашей с Кравицким свадьбы. Нет, он относился ко мне неплохо, но всем своим видом демонстрировал, что я не та. И мне всегда было неуютно в его присутствии, я ощущала себя чужой. И сегодня прямо поймала дежавю. Я усмехнулась с горечью. Скорее всего, он бы и не дал нам тогда пожениться. Думаю, он именно поэтому так быстро и состряпал практику романа в Берлине. Зато сейчас, как я понимаю, Кравицкий женится на той. Женя побарабанила пальцами по столу. «Интересно, это та Татьяна или какая-то другая девица? А может, просто врет гад, чтобы тебе неповадно было на его сыночку снова роток разевать?» «Да плевать, если честно», — отозвалась я и сделала большой глоток уже действительно остывшего кофе. А еще ужасно горького, отчего я закашлялась, и на глазах выступили слезы. Впрочем, в слезах был виноват не только кофе, но разве я могла в этом признаться даже самой себе? «Кстати, пока тебя не было, я тут выходила на минутку и слышала, как Кравицкий предупреждал Валентину и Милу, что снова куда-то уезжает», — сказала Женя. «Аж на неделю. Приедет только в следующую пятницу». Я пожала плечами и повторила. «Плевать».